Возле воды стояла Мэгги Миннингер, не обращая внимания на дождь, вода струями стекала с нее. Анна протерла прицел и снова посмотрела. Этот кринпит казался ей незнакомым. Какое разочарование, да, глупо надеяться, что Ахмед снова появится в ее жизни. И даже если появится, то как она должна относиться к нему, если он пришел, взял ее и снова исчез, оставив одну? Конечно, он человек другого мира, но на кого сейчас можно положиться? Мир, из которого она прилетела, уничтожил себя сам, а мир, куда она попала, кажется, хочет сделать то же самое. Чем кончилось секретное совещание Мэгги Миннингер с офицерами, она не знала и не хотела знать, но оно могло означать смерть для всех. Гринпит был уже у берега. Он приподнялся и, перевалившись через край лодки, выполз на берег. Он оказался очень большим. Полковник Миннингер и десяток солдат окружили его. «Вероятно, они убьют Гринпита», — подумала Анна, — «ну и пусть». Внезапно внимание Анны привлек бежавший к ней солдат. «Димитрова!» — крикнул солдат. «Он говорит! Полковник хочет, чтобы ты перевела!» И вот уже Анна вслушивается в странные звуки, издаваемые большим кринпитом. «Он говорит, что Народная Республика обессилила. Он хочет помочь нам в борьбе с блоком горючего». «Идиот! Что он может сделать своими маленькими конечностями?» Головная боль стиснула мозг Анны, словно тяжелые мешки обрушились на ее череп. Ее начало подташнивать. Шарнегон был в очень плохом состоянии. Звуки, которые он издавал, были похожи на передачу испорченного радио. Панцирь его был болезненно-желтого цвета, из сочленений сочилась густая грязно-красная жидкость. «Он линяет», — объяснила Анна полковнику, — «и очень страдает. Видимо, это вызвано химическими веществами, которыми травят их люди блока горючего». «Ты сама выглядишь неважно, Димитрова». «Нет, я могу продолжать, полковник». И все же Анна встала подальше от кринпита. Жидкость, которая сочилась из него, окрасила песок вокруг. От существа исходил тошнотворный запах гниющего сала. То, что она отошла от него, не помогло. Головная боль не проходила, более того, усиливалась с каждым мгновением. Мэгги Миннингер пробежала рукой по волосам, откинула их назад. Сейчас она была похожа на маленькую девочку. «Как ты думаешь, Гай, может, теперь действительно у нас будет свой кровожадный тигр-людоед?» «Отказываться не стоит, Мэгги, но он вряд ли сможет повредить Гризи». «Что он говорит, Димитрова? Может ли он напасть со своими друзьями на лагерь Гризи, если мы попросим?» «Трудно понять, что он говорит, полковник. Он говорит на урду, но очень мало и плохо. Кроме того, сознание затуманено. У него мания убийства, и ему все равно, кого. Он говорит, что хочет убить меня». Миннингер оценивающе посмотрела на Кринпита. «Думаю, что в таком состоянии он вряд ли способен убивать». «Разве бывает такое состояние, когда можно убивать?» — спросила Анна. «Я даже не могу подумать о том, что мне придется убивать. Это сумасшествие — убивать, когда и так мало осталось в живых». Мэгги подняла руку, чтобы остановить яростную реплику Гая-3. «Об этом мы поговорим потом. Ты плохо выглядишь, Димитрова, иди выспись». «Благодарю, полковник», — произнесла Анна. Она буквально ненавидела Мэгги, причем ненависть эта усиливалась от того, что она видела участие в глазах полковника. Как осмеливается эта кровожадная ведьма чувствовать жалость. Анна пошла в палатку. Началась гроза, и молнии сверкали над водой. Она почти не чувствовала дождя. Каждый шаг отзывался мучительной болью в голове. Она знала, что помимо головной боли в ней зреет новая, более страшная боль, готовая вылиться наружу. И она хотела быть самой собой, когда это случится. Она вошла в палатку молча, не сказав ни слова женщине, которая жила вместе с нею, и почти сразу заплакала. Анна плакала беззвучно. Только ее дыхание заставило чернокожую девушку, лежавшую на кровати, приподняться и посмотреть на нее. Анна молчала, и девушка улеглась снова. Анна спать не могла. Она не уснула ни через час, ни позже. Она плакала молча, будучи не в силах сдерживать боль. Исчезли надежды. Она не поняла того, что Кринпит сказал ей сразу же, но теперь поверила ему. Теперь у нее не было причин оставаться на этой планете. Ахмед Дулла мертв. Она проснулась от громких, разухабистых звуков веселой танцевальной музыки. Принятый ею план очистил ее разум, а сон освежил ее.